Глава 10. Это не она. Как не она? Ты приглядись. Смотри, тоже ведь блондинка. Ну и что? Та посимпатичней, да и постарше. Точно? Да точно. Ответная фраза не пропущена цензурой, как оскорбляющая слух. Я хорошо запомнил. Она дважды деньги пересчитывала. Время было. Бабы изменчивы, ты не спеши. Со мной тоже такое бывает. Вечером познакомлюсь, а утром не узнаю. Претензии возникают. Я на память не жаловался. Снова цензура. Хорошо. Завтра будь дома, мы другую привезем. Часиков в 12. Деньги ты копишь? Коплю. Покупателя на квартиру нашел. Напрасно. Твой кредитор арестован. Как арестован? За убийство женщины. А ты нам что вешал? Хороший человек. Он сам убил? Сам. Купил дачку, а денежки спустя пару неделек вернул с помощью удавки. И что ему будет? Вопрос прозвучал с двойственной интонацией, с чувством затаенной радости по поводу внезапно исчезнувшего долга и ноткой разочарования по поводу неразборчивости в людях. Вплоть до стенки. Ого. Все, двигай. Завтра в 12 будь на телефоне. Погоди, это точно не она? Может, свет поярче включить? Нет, не она. Тьфу. Андрей сел в машину и умчался отмечать неожиданный подарок судьбы. Костик вернулся в кабинет, где сидели Гончаров и девица, незаметно покачал головой и упал на диван. Паша, удивившись, вопросительно поднял брови. Казанцев повторил жест. — Так, Ольга, я что-то не понимаю. Твоя смена была 5-го, все верно? — Да. — У вас четкий график, 2 через 2, правильно? — Ну да. — И ты 5-го была на работе? — Была. Паша еще раз взглянул на Костика. Тот пожал плечами. Казанцев сам был в растерянности. Неофициальное опознание, проведенное через окошко вытрезвительского кабинета, ожиданий не оправдало. Паша вновь повернулся к девушке. Та нервничала, то и дело поглядывала на часы. — Простите, я могу идти? Там ведь деньги остались, да и работать надо. Паша все не мог уяснить, как же строить беседу. То ли начинать жесткий разговор, то ли постепенно, не спеша решать внезапно возникший ребус. Поэтому он ничего не ответил. Ответил знаток женской души. — Идти? — Ты что, милая, идти? Я тебя сам отправлю. Пешком до Магадана. По этапу в кандалах. — За что? Я не понимаю. — И тебя, и твоего красавчика Алика. — При чем здесь Алик? — Ладно, красотка, раз не доходит, слушай. Костик взял со стола блокнот. — 6 мая сего года гражданин Сергеев поменял в вашем обменном пункте $2000. В тот же вечер он был ограблен 3 неизвестными в подъезде собственного дома. Примет нападавших не запомнил. Дальше. 23 июля гражданин Тарасов купил у вас $3000 и 2000 немецких марок. 23-го же неустановленными лицами был совершен вооруженный налет на его квартиру. Валюта похищена. Есть приметы. Так, теперь август месяц. После обмена $4000, опять же, в знакомом нам пункте ограблен товарищ Тимошевский в подъезде, доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, скончался 14 августа. И, наконец, 6 октября 3 личностями совершено вооруженное нападение на квартиру Белова Андрея Николаевича, во время которого был застрелен его знакомый, Кузнецов Антон. Похищена валюта, купленная накануне в небезызвестном пункте. Причем здесь ты? Ты у нас в упомянутые дни несла валютную вахту, согласно графику, имеющемуся в банке, то есть 5 октября. Еще одна маленькая деталька. При покупке валюты кассир требует паспорт с питерской пропиской. Чье-то умное распоряжение. На каждом обменнике висит предупреждающее объявление. На вашем в том числе. Все ясно. Милая Оленька, расскажешь про Алика? Оленька заерзала на стуле. Подождите, но может это совпадение? Костик рассмеялся. Усеньки-пусеньки, совпадение! Паша, я, конечно, верю в случайности, но совсем борзеть. Зачем? Оленька, такие совпадения бывают в мексиканских и венесуэльских сериалах. Там их как тараканов в захламленном погребе. А у нас, Оленька, не совпадение. У нас тонкий расчет. Тот, кто меняет большие суммы, имеет, как правило, кучу заморочек, и всякие версии будут строиться, исходя именно из этого, а вовсе не из того, что товарищ засветил паспорт в каком-то обменнике. Тебе остается позвонить прямо из ларька, благо телефон под рукой, и назвать адрес ожидающим бойцам. Заодно можно сообщить и приметы богатого клиента. Ребята берут ножик, пистолет или ломик и ждут будущего потерпевшего в подъезде. В крайнем случае, если его прозеваешь, можно зайти прямо в квартиру, позвонить и спросить хозяина по имени. Что, не откроет? Откроет. А ты говоришь, случайность. Когда я купил у тебя баксик, ты закрыла глазки на необходимость предъявления паспорта. Что с меня взять? 3 700 на обед в дешевой столовой. Я достаточно понятно изложил ситуацию? Давай теперь немного поохаем. Повздыхаем, пожалуемся на тяжелую жизнь и, собравшись с духом, найдем достойное объяснение всем этим совпадениям. Слушаем. Зараза. Кто, я? Нет, это... Сплошная цензура в течение минуты. Браво! Повторишь потом помедленнее. Некоторые обороты я слышу впервые. Оленька сжала кулачки. Ух, как страшно. «Понимаете, у нас с графиком строго, финансовая отчетность, наличные деньги, а это... крыса! Подмени, подмени!» «Я откуда знала, что так обернется? Подменяла, конечно». «Что за ерунда, Оленька? Как можно тебя незаметно подменить? Вы что, близнецы? А всякие там ведомости, типа сдал-принял, подписи в документах, не знаю, что еще?» «Ничего такого. С утра она сама приезжала, потом я ее меняла, а к вечеру она возвращалась». «Ну хорошо, это ведь ты ее подменяла, а не она тебя. Нелогично. Если б наоборот, тогда еще куда ни шло». «Все правильно. Я что, за спасибо, милая, ее подменяла? Сейчас как же, баш на баш. Она меня тоже иногда сменяла». «То есть 5 октября по графику должна быть ты, но фактически сидела она?» «Да, правильно». «И ты нам немножко солгала, боясь разоблачения перед начальством?» «Место хорошее. Попробую устроиться сейчас куда-нибудь». «Согласны?» «Ты теперь представляешь, как подружка использовала твою душевную доброту?» «Очень, очень практично. Часом не она тебя устроила в будку?» «Вонючка». Костик перешел за свой стол. Паша грыз авторучку. «Теперь давай решать», — продолжил Казанцев. «Либо ты в наших рядах, либо в чужих. Наши ряды мало того, что тесны, но еще и где-то надежны». «Хорошо». «Отлично. Начнем смыкать ряды. Первый ряд твой. Начинай». «С чего?» «С подружки, конечно. Потом вспомни ее ребятишек, ну и так далее. Говори все, что сочтешь нужным и ненужным. Как, кстати, ее фамилия?» «Краснова Елена. Отчество не помню. Мы учились вместе до 8 класса. Потом она осталась, я ушла. Отношения поддерживали, жили рядом. Она вышла замуж, но через полгода развелась. Училась, кажется, в педагогическом, но бросила. Год назад я от предков ушла, живу у Алика. С Ленкой связь потеряла. Где-то в апреле случайно встретились, посидели в кафе, поболтали, то-се, бабские разговоры. Случайно про работу заикнулась. Я заикнулась, мол, не удел. Ленка сказала, что может помочь. У нее только-только девочка в декрет ушла, есть местечко. Валюту в будке менять. Работа спокойная, стабильная, зарплата средней руки, но это лучше, чем ничего. Я, конечно, ухватилась. Алекс с иглы только слез, на врачей сколько ухлопали, возвращать надо. Потом о мужиках потрепались. Ленка тоже от родственников ушла после развода. Нового парня нашла. Я видала его, Денисом зовут, высокий такой, симпатичный. Живет где-то на юго-западе, Ленка с ним. У меня телефон есть. Когда она предложила дежурствами поменяться, мне и в голову ничего такого не пришло. А как сама Ленка в обменник попала? Я точно не знаю. Ее мать, кажется, устроила, тоже по блату. Опиши этого Дениса. Черненький, глаза карие, стрижка короткая, но не бритый, довольно плотный. Возраст? Лет 25, может, поменьше. В чем ходил? Последний раз я видела его в белом плаще с высоким воротником. Чем занимается? Этого я не знаю. Погоди-ка. Паша достал из стола фотороботов, составленных со слов Белова. Взгляни-ка, на кого-нибудь похож? Ольга поморщилась. Господи, что за уроды? Таких ведь не бывает, комиксы какие-то. Не оскорбляй талант наших экспертов. Какие получились, такие получились. Представь, что один из них обязательно Денис, и, исходя из этого, укажи наиболее похожего. Ольга наморщила лоб и ткнула в один из рисунков. Вот этот ближе, только лицо сверху немного утрамбуйте, и, в принципе, похож. Утрамбуем. С этим как раз ничего сложного. Так, давай дальше. Машина у них есть? Да, семерка. Цвет? Кажется, белая или грязно-белая. Что еще про него Ленка рассказывала? Да, в общем-то, немного. Мы же не так часто встречаемся. В основном перезваниваемся. Живут одни, квартира Дениса. С родителями разменялись. Сколько комнат? Кажется, две. Костик опять вылез из-за стола и начал расхаживать по кабинету, как цапля по болоту. Так, Олечка, ситуация, сама видишь, довольно щепетильная. Ленка тебе вроде как подруга, вроде как на работу пристроила, но с другой стороны, она же тебя и подставила. Поэтому тебе, как того требует человеческая натура, надо бы ответить той же монетой. Беседы на тему «прости ближнего своего» давай оставим в стороне. Они хороши для тех же мексиканских сериалов или индийского кино. Посему у меня предложение. Во-первых, о том, что было здесь, само собой, никому, виноват за штампованную фразу. Во-вторых, вспомнишь как можно точнее, сколько раз и когда вместо тебя сидела Леночка. Ведь тот список, что я зачитал, наверняка далеко не полон. И в-третьих, прекратишь в будущем ругаться матом. Девушке с такой внешностью это западло. Немного шокирует. Даже нас, которых уже ничего шокировать не может. Ольга ухмыльнулась. «Это не в порядке назидания, это в порядке совета, дружеской такой рекомендации», — уточнил Костик. Ольга прикурила, Костик снова сел. «Итак», — выдержав паузу, спросил он, и, видя, что собеседница в затруднении, напомнил. «Не стройте из себя подругу-героиню. Мы живем под одним небом и дышим одним воздухом. Если потом появятся всякие глупые угрызения, можешь прийти ко мне, я отпущу тебе все грехи и выдам индульгенцию. Абсолютно бесплатно. Тебе, может, календарик дать для надежности?» «Не надо. Мы менялись раз 8. «С мая?» «Да». «Последний раз 5 октября?» «Да, то есть...» «Что то есть, милая моя?» «Я ж сегодня за нее сижу. Вы меня так напугали, когда приехали, что я забыла совсем». «А когда она за тебя сидеть будет?» «Не знаю. Ну, в смысле, мы конкретно не договаривались. Когда мне день понадобится, она отработает». «Замечательно! Просто замечательно! И когда примерно ты планируешь побездельничать?» «Не знаю, пока не решила». «Зато я решил. Завтра тебе срочно понадобится в женскую консультацию. Очень-очень срочно. Нельзя терять ни дня. Поняла?» «Но...» «Она тебя подставила». «Хорошо». «Умница. Тебя в разведку. В общем, слушай. Сегодня прямо из ларька или из дома позвонишь Леночке и сошлешься на первые признаки или еще на что-нибудь, это не суть. Попросишь ее на завтра тебя подменить. Да, вот еще что. Ты обычно заранее предупреждала подружку о предстоящем отгуле или радовала накануне?» «Заранее, дня за 3. У нее ведь тоже планы могут быть». «Тем лучше. Очень-очень хорошо. Время не теряем. Беги в свой ларек, меняй валюту, радуйся жизни. Смотри, чтоб фальшивку не подсунули. Так, все. Вот наш телефон. Как только с Аленой договоритесь, перезвонишь сюда. Спросишь Казанцева — это я. Или Гончарова — это вот он. Смотри, не перепутай. Хотя по телефону, в общем-то, не видно». «Ждем звонка. Действуйте, Ольга». Ольга опять усмехнулась, придавила окурок, оставив его в блюдце пепельницы, одернула куртку и направилась к дверям. «Не забудь», — бросил вдогонку Казанцев, — «она тебя подставила». Когда пружина вернула дверь в положение «закрыто», Паша спросил. «Казанова, куда такая спешка? Почему завтра, а не на той неделе, скажем? Могли бы основательно подготовиться, все про этого Дениса разузнать, его приятелей охватить. Потому что, Паша, у этого Дениса тоже не будет времени подготовиться. А ему-то что готовиться? Ха, своим дружкам свистнул, а как прилетят, сиди на жердочке и жди звоночка, на колочке. Получил, выехал, опустил. Поспешил ты, Константин Сергеевич. Кровь, что ли, заиграла? Ругаться матом вам не идет. Тоже мне сухомлинский. Пускай ее Алик воспитывает, а ты бы лучше башкой думал. Где они звонка будут ждать? Ты уверен, что у этого неутрамбованного Дениса? Тот-то. А мы нифига не знаем. И как их тормозить? С поличным? Очень сомневаюсь. Мы не в Майами, телефоны на прослушку, за клиентами хвосты, жучки в сумке. Дай бог машину раздобудем, да пару ОМОНовцев в подмогу. Зачем с поличным? В хате соберутся, там всех и накроем. В какой хате? И как мы узнаем, собрались они или нет? Стоять в подъезде зырить, где пузырить? Твои предложения? Еще полгода ждать? Если завтра опять кого-нибудь убьют, мы бросим этот вариант и закрутимся со свежим? А к убийству Антона будем возвращаться только перед очередной проверкой, чтобы вшить липовую справочку в дело. Поэтому и спешу, понял? Потому что нас мало, а убивают много. Завтра у нас реальный шанс накрыть все это кодлу. А когда они здесь будут, я в доску расшибусь, но узнаю, кто стрелял в Антона. Героический ты больно. Таких не бывает. Можешь не лезть, если не хочешь. С Вовчиком справимся, да с Петровичем. Че ты возмущаешься? Я что, против? Я только хочу сказать, что спешка здесь ни к чему. Все, ты меня утомил. Скажи лучше, где Колька с Лешкой? Черт, они, кажется, до сих пор на чердаке кино снимают. Про них и забыли совсем. Давай вместо того, чтобы ненужные дебаты тут устраивать, сгоняй на чердак и выищи их. Кассету потом в РОП отправим, она им нужнее. А с этим Денисом разберемся. Завтра разберемся.